Глава 7. Попробуем заново. Анна. Спустя полчаса Эльвира собрала свои вещи и, вытолкнув за порог несколько сумок, наспех попрощалась с родителями и закрыла за собой дверь. На прощание она обняла меня и дала слово, что скоро мы встретимся вновь. Неважно как, но она теперь будет рядом со мной. Я это знала, но не могла поверить до конца. Нетвёрдый и неспешный топот маленьких лап Джеки нарушает тишину оглушающих стен. Зайдя в свою небольшую, но довольно уютную комнату, плюхаюсь на кровать, приобняв собаку и, почесав как следует ему за ушком, крепко засыпаю, отбиваясь во сне от кошмаров. На протяжении месяца мне снится один и тот же сон, в котором я стою посередине галереи, обнимая одну из картин, а после по моему телу распространяется огонь. И я кричу так громко, как могу. Но меня будто бы никто не слышит, и я падаю на пол от мучительной боли. А вскоре после этого резко просыпаюсь. Утро начинается не с самых положительных эмоций, однако, несмотря на все обстоятельства, жизнь продолжается, работа кипит, и про учебу нельзя забывать, если не хочу вылететь с бюджетной основы. Со скверным настроением и опустошенным взглядом присоединяюсь к находившимся в аудитории однокурсникам и направляюсь на самое отдаленное и тихое место в помещении. В попытке избежать любопытных глаз пришлось надеть утром теплую белую толстовку, высокие сапоги с заправленными в них штанинами и, дабы прикрыть темные круги под глазами, воспользоваться тональным средством. Выгляжу, откровенно говоря, не как бизнес-леди или студентка экономического факультета, а будто бы собираюсь покорить самую высокую точку мира. Включиться в работу было довольно тяжело из-за отсутствия сна и выплаканного за большой промежуток времени количества слез. Время течет неумолимо долго, и я все время посматриваю на часы во время занятий, ожидая, когда же закончится вся эта пытка. Прозвеневший на весь университет звонок становится моим спасением. Выбежав из кабинета, врезаюсь, словно бомба замедленного действия, в мускулистую и смутно знакомую крепкую спину. Выпавшие из моих рук бумаги, столкнувшиеся с его стопкой, начинают беспорядочно летать вокруг. Ухватившись мертвой хваткой за сильную руку, поднимаю голову с целью извиниться за сложившуюся ситуацию. Но судьба распоряжается иначе. С колотящимся сердцем и дрожью в ногах делаю шаг назад и не могу вымолвить ни единого слова, поскольку прямо передо мной возвышается один из наших преподавателей, Алекс Фриман. Немного оправившись от шока, тихо говорю: «Прошу прощения, я не специально, не заметила вас, когда выходила». «И снова здравствуйте, мисс Маршалл. Вы не ушиблись? С вами все в порядке?» «Да, все нормально, спасибо. Я лишь перепугалась, не ожидая увидеть вас здесь». «Вы же в курсе, что я преподаю у вас? Почему бы мне здесь не быть?» Его серьезный взгляд пронизывает снизу доверху, а по телу уже начинает бежать крупной поступью мурашки. «Я не ожидала, что именно вы окажетесь тем, в кого я влетела. Какое-то мгновение мы смотрим друг другу в глаза и не отрываем взгляд, пока один из студентов не толкает меня, отчего я не удерживаю равновесия и готовлюсь встретиться с полом. Однако этого не происходит. Мистер Фриман крепко держит меня за руку и не отрывает взгляда. Мне кажется, мисс Маршалл, вам стоит быть аккуратнее, потому что если случится еще что-то с вами, боюсь, могу не успеть спасти». Мужчина тянет меня на себя, и я оказываюсь в опасной близости к его телу. От него исходит аромат мужского парфюма. Ощущается небольшая частичка цитруса и мускуса. Неосознанно провожу языком по губам, а вскоре вижу, как у Алекса дергается кадык, и он делает шаг назад. И только сейчас я понимаю, что все это время почти не дышу, а наслаждаюсь его теплом. «Хм, можно просто Анна. И спасибо за помощь. Мне пора». Протараторив на одном дыхании, быстро собирая вылетевшие бумаги и направляюсь в сторону выхода из кампуса. Пока я иду к своему автомобилю, перед глазами стоит образ мистера Фримана, как его руки крепко держат меня, не давая упасть. В носу все еще ощущается его запах и не хочет отступать ни на минуту. Заведя мотор автомобиля и проверив почту и все сообщения, что накопились за это время, направляюсь в сторону дома. Стоя в пробках, проверяю отчет ассистентки, полученный накануне, и решаю позвонить лучшей подруге. «Что, решила все-таки меня поблагодарить?» Раздается из динамика. «О чем ты?» «Ну, вообще-то я тебе устраиваю личную жизнь, а ты мне звонишь в самую последнюю очередь». «Так это ты меня толкнула? Мия, какого черта? Я же могла упасть и повредить себе что-то. Но не упала же». «Да, только благодаря мистеру Фриману. Он меня поймал и не дал опозориться у всех на глазах да залить кровью пол. Я видела, как он тебя прижимал к себе. Это было так мило. Вы, кстати, очень красиво вместе смотритесь», — воскликнула Мия. «Надеюсь, что этого никто не видел и не успел нас сфотографировать», — вздохнула отчаянно я. «Иначе я лично тебя прибью, стерва. Я тоже тебя люблю, подруга. Прости, но прямо сейчас передо мной стоит полуголый бог, с которым я планирую испробовать все позы, которые есть в Камасутре. Не забудь про защиту». Единственное, что я успеваю выкрикнуть, пока телефон не оповещает о завершении разговора. День не задается с самой ночи, и я решаю подготовиться как можно лучше к завтрашнему масштабному мероприятию. Еще раз проверяю списки гостей. Все ли напитки и закуски доставлены до моей ассистентки, обсудив все вопросы по FaceTime и другие формальности в том числе. Чтобы подготовиться для вечернего выхода в свет, я заказала шикарное красное шелковое платье с элегантным вырезом по левому бедру, доходившим до неприличия. К нему приготовила туфли на шпильках, тонкие и внушительной высоты, темно-алого оттенка. В черно-бархатную сумочку на железной цепочке положила все самое необходимое. Помаду, права, мини-вибратор. Ну да, я им пользуюсь, и что? А вдруг встречусь с парнем, и мне понадобится подмога в самый нужный момент. И ключи от дома. Войдя, не узнаю собственную галерею. Столько суеты, шума и официантов, расставляющих кучу вкусно пахнущей еды на столы, еще не видела тут никогда. Это одно из самых больших мероприятий за несколько лет нашего существования на рынке, и такой масштаб вдохновляет и дает надежду на процветание. Безумно волнуюсь и нервно теребя волосы, начинаю ходить и рассматривать выставочные экземпляры, висящие на стенах. Подойдя к последнему изображению, собираюсь изучить его. Это была наша картина с Эльвирой, совместно написанная незадолго до того, как она предпочла жить на съемной квартире в центре города. Тогда у меня был художественный кризис, и я попросила ее приехать ко мне в студию, где сестра помогла бы и рассказала новое и интересное. В то время нам было хорошо, даже очень хорошо. Я не ожидала, что ее сюда повесят. Ну, не сестру, а картину, естественно. Видимо, кто-то из персонала подумал, что это выставочный экспонат, и решил вывесить, подписав «Художник остался инкогнито». Усмехнулась про себя. Этот инкогнито раскрыл бы все карты, лишь бы не остаться незамеченным, но она теперь далеко. На близком расстоянии от меня, нахально прервав поток мыслей, мужской голос произнес: «Красивая картина, не находите? Отличается от остальных, но при этом дополняет галерею вдохновением во всех видах деятельности». «Да чего же красивый голос?» Низкий тембр отозвался во мне с неизмеримой силой и... «Стоп, что?» «Нет, не может быть такого». В мгновение ока, обернувшись на звук, с широко распахнутыми глазами, продолжаю глядеть на шикарного мужчину в черном костюме, одетого с иголочки. Увидев мое выражение лица, с таким же удивлением в голосе он говорит: «Анна?» «Мистер Фриман, какая неожиданная встреча! Твою мать, мне только его тут не хватало!» «Какого дьявола мужчина вообще тут появился, и кто его пропустил? Ведь в списках...» «В списке! Фриман! Ну, конечно! Как я не догадалась!» Но вопрос остается открытым. «Какого чёрта?» «Можно просто, Алекс. Прямо сейчас я не ваш преподаватель, а вы не моя ученица. Не ожидал увидеть здесь». «Так мы на «ты» или на «вы»? И почему же мне здесь не быть?» Делаю затяжную паузу. «Алекс». Его губы тронула ехидная улыбка, а в глазах заплясали чертята. «1-1. Я приглашен сюда как один из инвесторов, что вложился в данный проект. А вы помогаете организаторам или чья-то ассистентка?» «Мистер Фриман». «Алекс». Перебил он меня. «Алекс». Нарочно растягиваю его имя, словно перекатывая янтарную жидкость на языке, пробуя на вкус как самый лучший напиток в жизни. Разве имеет значение, как я попала сюда? «Вы следите за мной», — выпалил он в ответ и выгнул брови. Усмехаюсь в ответ. Я ожидала этого вопроса, но нет, меня сюда пригласил знакомый. Поэтому перестаньте смотреть на меня так, будто бы из моего бокала что-то выпрыгнет. Между нами повисает тишина, и Алекс переводит взгляд обратно на картину. «Почему вы остановились возле этой картины?» Нарушает молчание первым Фриман. «А вы?» «Если честно, первое, что я увидел, вы. Вы стояли профилем ко входу, но при этом лицо было скрыто волосами, отчего я и не мог понять, кто находится передо мной. Только потом я заметил картину, но она отличается от других экспонатов, которые представлены сегодня». «Чем же? Видите вот эти легкие штрихи? Они появляются еще вот здесь и здесь. На других картинах их нет. Это особенность художника. А еще эту картину написали вы». «Как вы?» Невольно мой рот открылся от удивления. «В правом углу внизу есть ваша подпись». Только я хотела уточнить, почему он решил, что именно я так подписываюсь, а не кто-то другой, как Алекс продолжил говорить. «Когда мы столкнулись в коридоре, вы обронили бумаги. И один лист вы все же не увидели. На нем была черно-белая иллюстрация с вашей подписью «АМ». Краем глаза улавливаю движение и смотрю за спину Фриману. В нашу сторону направлялся отец, держа за руку маму. «Алекс, рад тебя видеть. Хотел представить, как и обещал, свою семью, но, смотрю, этого не надо делать. Ты и сам умудрился познакомиться с моей старшей дочерью Анной без моей помощи. Тогда представлю свою супругу, миссис Маршалл». Повернувшись в полоборота, он указывает рукой в сторону женщины. «Здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Майкл многое о вас рассказывал», — заговорила мама. В моих глазах плескался шок и непонимание. «Они его знают? Откуда? Я ведь никогда с ним не пересекалась раньше. Что происходит? Не понимаю». «Добрый вечер. Рад с вами познакомиться. Наконец-то». «Майкл очень мило о вас все время отзывался и обещал познакомить при удобном случае», — говорит вежливо Алекс. Выкидываю из головы эту ситуацию и решаю узнать у отца, что происходит. «Может, кто-то из вас объяснит, что здесь происходит и откуда вы знакомы?» «Это Алекс Фриман. Когда-то работал у меня в компании IT-специалистом, а сейчас успешно ведет бизнес. Вместе с ним мы разработали взаимовыгодный проект, который сегодня представим. Когда-то я сделал ставку на этого парня, помог с работой, а он предоставил свой блестящий ум и наброски, что даже было очень неплохо. Вы в этом похожи, кстати. Ты такая же упертая и не боишься проигрывать». «Рада познакомиться, мистер Фриман. Простите, но, к сожалению, я о вас ничего не знаю». «Думаю, это можно будет исправить в будущем, верно, Алекс?» Отец обращается к Фриману в то время, как молодой человек буравит взглядом меня. «Прошу прощения, но мне нужно проверить, все ли готово к началу. Мистер Фриман, будьте как дома в моей галерее». Специально мило произношу я и, не оборачиваясь, направляюсь к своему кабинету. Пока прокладываю путь вперед до намеченной конечной точки, со мной здоровается несколько человек. Я вежливо отвечаю на их приветствия и поздравления с прекрасно организованным торжеством, но не задерживаюсь долго возле каждого из них, прося прощения за то, что требуется проверить все как следует. У мимо проходящей официантки беру с подноса бокал шампанского для того, чтобы успокоить нервы и бушующий адреналин внутри. Давно не пила алкоголь, но сейчас он мне просто был необходим. Несколько раз я порываюсь обернуться, и ощущение, что за мной наблюдают, не покидает ни на минуту. Но я и так знаю, кто смотрит на меня. Мне незачем оборачиваться, чтобы удостовериться в своих догадках. Алекс Фриман, мой преподаватель, человек, который пугает меня, и мужчина, от которого чувствую, надо бежать как можно дальше. Вот только, кажется, все идет против меня. Проверяю, что столы и стулья расставлены в четком порядке и с присвоенными номерами каждому гостю. Наблюдаю за несколькими работниками и направляюсь в свой кабинет, подготовиться и выдохнуть от большого количества людей, чрезмерно давящих на меня.